Из рассказа Плоткина передо мной возникла такая картина. Сидит наш старик у маленького костра, все ждет, принесут одеяло. Ему, вероятно, трудно поверить, что в большом городе, где так много хорошо одетых людей, где ночью горят фонари и каждое утро подметают улицы, могут насовсем брать люди чужие вещи. Чтобы не разочаровывать старика, Плоткин сказал: «Напрасно ты тут ждешь у Лукиткан. Одеяло давно принесли в больницу». «Ну, я же знал», — ответил Улукиткан уверенно. «А ребятишки хотели обмануть меня. Говорили, что жулики взяли, не отдадут. Все равно и жулики чужое насовсем брать не должны. Иначе как можно?» После всего случившегося Плоткин решил увести его из Благовещенска в штаб, так посоветовал и главврач. Начались новые дорожные впечатления. Когда за ними в больницу подъехала автомашина, Улукиткан внимательно осмотрел ее, пошлепал по кузову ладонью, как хлопают животное по шее, и с полным удовлетворением заключил: «Хороший бык. На него паут не сядет, а и сядет, так не укусит». Когда ехали в поезде, его приводило в восторг то, что на любой остановке есть кипяток, так что Улукиткан увезет с собой в тайгу странное впечатление о людях, живущих за чертой тайги, и человеческой культуре, которую он увидел своими собственными глазами. Судя по тому, с каким упорством он рвется в лес, там видно ему лучше. «Как же решили с ним? Куда отправлять его?» — спросил Плоткин в заключении своего рассказа. «И когда?» «Сегодня выясним с площадкой. Если нельзя посадить машину здесь, отправьте на устье Джигормы. При наличии погоды любой вариант выполните завтра. Итак, до вечера». Близ устья Мутюков есть небольшая коса. На ней-то мы и решили принять маленький самолет с Улукитканом. Но прежде нужно было убрать с косы крупные галыши и наносник и разрубить подход к ней. Все это заняло у нас весь день. И все же, как мы ни старались, площадка оказалась неполноценной. Сесть на ней можно было только с одной стороны, как и взлетать. Геннадий передал в штаб по радио ее координаты и все данные. Вечером получили ответ. При наличии погоды Улукиткан вылетит к вам утром, обеспечьте прием, Плоткин. Ночью то моросил дождь, то светились звезды, и, наконец, под утро долину окутал туман. С тревогой я ждал рассвет. Какие же думы везет с собой этот эвенк, впервые попавший в город, в это необыкновенно большое стойбище с шумными улицами, магазинами, ночными фонарями, автомашинами, с вечно спешащими потоками людей? И, наконец, какое чувство благодарности должно зародиться в нем к врачам, вернувшим ему зрение? Раньше всех поднялся, как обычно, Василий Николаевич, явно озабоченный, чем кормить дорогого гостя. В его туго завязанной котомке есть консервы, шпик, копченая колбаса, сухая дыня, сладости, но он думает о чем-то другом. Вот он вылез из палатки, разжег костер, что-то рубил, гремел посудой. Возня Василия Николаевича разбудила людей, пришли олени. Только сонные деревья, закутанные туманом, все еще не в силах стряхнуть с себя ночной покой. Но вот легкий ветерок из недр старой лиственничной тайги, словно чья-то таинственная рука, распахнул невидимое пространство, и туман, слегка приподнявшись, послушно побежал к реке. Он рвался о выступы скал, о вершины деревьев, редел и, наконец, бесследно растаял. Под звонкие песни пернатых поднималось над землей огромное солнце. В 7 часов Геннадий принял из штаба долгожданную радиограмму. «Машина в воздухе! С 9 часов держите сигнальные костры!» Потянулись часы, как долгие зимние ночи. Слух настороженно ждет, глаза караулят просторную синь неба. Уже давно горят костры, и столбы дыма над тайгою, словно маяки среди безбрежного моря, показывают невидимому самолету цель. «Летит!» — кричит кто-то из нетерпеливых. Но в небе пуст. Это баловень ветер пронесся в вышине, слегка коснувшись вершин деревьев. Время тянется медленно. Уже никто не садится, все посматривают в небо. И вот, наконец-то, вместе с долетевшим гулом появляется в густой синеве черная точка. Приближаясь, она увеличивается, принимает очертания самолета, потом с ревом проносится над нами. Как странно действует это на наших собак. Кучум, вероятно, принимает его за чудовищную птицу, бросается к своим похоронникам, разрывает их и со звериной жадностью все пожирает, будто пришел конец света и бессмысленно хранить запас. Бойко же при виде низко летящего над собою самолета спешит укрыться в тени и начинает затяжно выть, подняв к небу морду. Но стоило машине приземлиться, как собаки успокаиваются и через мгновение мчатся к самолету. Туда бежим и мы. Из кабины показывается Улукиткан. На бледном лице отпечаток трудно пережитого полета. Вот он снова перед нами, все такой же маленький, неизменно покорный, с кривыми пальцами, изуродованными подагрой. Малюсенькими глазами старик осматривает место, силится угадать, куда принесла его чудесная птица. Несколько секунд Улукиткан, пилот и мы стоим молча. Наконец старик сходит с самолета и почти сразу, будто подкошенный, падает на колени, набирает горсти влажной земли и медленно подносит ее к сухим губам. «Долго я не видел тебя, моя земля. Ты лучше всего на свете», — говорит он еле слышно, и, склонившись в покорном поклоне, продолжает что-то шептать на родном языке. Вздрогнули его скошенные плечи, и безвольное тело забилось, как в остром ознобе. Какая радость для слепого снова увидеть то, что уже считалось потерянным навеки. И ему кажется, ничего нет на земле лучше этих корявых лиственниц, изувеченных долгой зимней стужей, топких марей с черной болотистой водою, бесплодных горных вершин, покрытых серыми курумами. Василий Николаевич растерялся, ищет трубку по карманам, а она у него в зубах. Геннадий жует нижнюю губу, явно нервничает. Все молчим, но вот Улукиткан отрывает лоб от холодной земли, поднимается. Он подходит ко мне, берет мои руки и пронизывает меня долгим-долгим взглядом. Старики раньше так говорили. Когда ты захочешь испытать друга, бери с ним котомки, посохи, и отправляйся в далекую дорогу по самой трудной тропе. Если по пути встретятся голод, болезни, разные неудачи, и вы оба вместе дойдете до конца, верь ему, он твой друг. «Хорошо», — говорили старики. «В своей котомке ты нес мое горе, мы голодали, смерть близко жила, но мы шли одной тропой. Значит, ты мой брат». Знакомая ласка вдруг вспыхнула в его крошечных глазах и, не потухая, расплылась по всему лицу. Улукиткан обхватил меня сухими руками, тепло прижал к груди. Мы долго стоим, обнявшись, охваченные неповторимым чувством радости. Он привез с собой запах городского жилья, людской скученности, накаленных крыш, душистого мыла, все это чуждо ему, и все это совсем непривычно мешалось с чудесным запахом первобытной тайги, уже расцветшего багульника, прогретых лишайников, черемуховой коры, лопнувших почек, берез, земли. Затем Улукиткан переходит в объятия Василия Николаевича, Геннадия. С Николаем Лихановым здоровается по-эвенкийски, легким пожатием руки. Но глаза старика еще кого-то ищут. «Кучум!» — крикнул кто-то. Пес выскочил из чащи, но когда Улукиткан стал ласкать его, Кучум вырвался, отстранился, видно, не забыл, как старый человек томил его голодом на краю бурелома и заставил везти в лагерь. Улукиткан достал из котомки кусок сахара, и Кучум сразу стал нежным. Сладкое он любил страшно. Ради такого соблазна можно и покривить собачьей душой. Сахар я не кушал в больнице, собирал для него. Другой люди, которые узнали, что он меня слепого в лагерь привел, тоже посылали ему гостинц, свой сахар. Собака человеку должна быть большой друг. И он, прижав Кучума к себе, поцеловал его в нос. Мы все направляемся в лагерь. Я не свожу глаз со старика. Кажется, совсем не тот Улукиткан вернулся к нам. Чья-то добрая душа одела его в новенькую хлопчатобумажную пару, в сапоги, сатиновую телогрейку и даже наделила носовым платком. На голове, сбившись на бок, неловко лежит кепка. Сидит все это на нем тяжело, мешковато и кажется чужим. Захотелось увидеть его в старенькой дошке, изрисованной следами долгих походов, в латаных алочах, лосевых штанах с ножом за поясом и с древней берданой на левом плече. Таким пришел к нам Улукиткан, таким мы его полюбили, и таким он остался в нашей памяти. Именно эта одежда лесного человека, бедная, да нельзя потрепанная временем, как-то роднила старика с чахлым лесом, с безжизненными россыпями, с маховыми топкими болотами. И невозможно представить его иначе, как в отрыве от этого скудного пейзажа. Василий Николаевич спросил: «Значит, доктор набрехал, что ты больной?» «Говорил, шибко больной. Все щупал, все слушал, лекарства давал». «Что же он у тебя находил?» «Говорил, какой-то диагност тут сидит». И старик стукнул костлявым кулачком по тощей груди. «Мясо, сказал, кушать нельзя? Крепкий чай пить нельзя, только можно всякое другое. Капуста, морковка». «А как насчет спирта?» «Однако тоже нельзя. Даже сало, говорит, тоже худо для брюха». «Тебе, Улукиткан, следовало бы остаться в больнице, подлечиться». «Зачем поторопился?» — вмешался я в разговор. Не то говоришь». — всполошился старик. — Когда я был слепой, ты вел меня по тайге, давал пищу, укладывал спать, давал воды умыться. Тебе было тяжело, но ты не бросил старика. Но тебе же надо отдохнуть после такой болезни. — Отдыхать буду там. И он посмотрел на небо. — Знаю, ты далеко идешь. Тут тайга тебе незнакомая, чужая. Ты в ней сам-то все равно, что слепой. Вот я и пришел проводить тебя. Но ведь ты делаешь это в ущерб своему здоровью. За добро все отдать не жалко. Провожу, потом диагност выгонять будет. У тебя желудок болит? Раньше нет. Но доктор сказал, что болит. Значит, болит. Он знает. Ну, а раньше ты чувствовал боль? Нет. А как сказал, сразу заболел. На высоком берегу Зеи по-праздничному трещал костер. Дым прозрачной пеленой ложился на вершины лиственниц, как бы образуя над ними огромный шатер. Стояла тишина. Только в дремлющем лесу любовно ворковали дикие голуби, да устало шумела река. Сухим летним зноем дышало полуденное солнце. Через полчаса мы пировали вовсю. Горсточка людей, затерявшихся в бескрайних пустынях Приохотской тайги и, может быть, чуточку в ней одичавших, решила отпраздновать возвращение своего друга. Разве мог я подумать в те черные дни путешествия со слепым проводником, что наши тропы с ним снова сойдутся? Василий Николаевич приготовил роскошный обед. На первое было подано вареное оленье мясо, жирное, горячее, огромными кусками, да еще с косточками. Надо было и это предусмотреть повару. А главное — аромат. Да как же мясу не пахнуть? Варилось оно с лавровым листом из далекой Абхазии, с чесноком из Алма-Аты, с черным перцем, выращенным под тропическим солнцем Цейлона. Подумать только, какой сложный путь прошли все эти специи, прежде чем добрались до верховья Зеи и попали в наш котел в честь возвращения к нам старого проводника Эвенка. Улукиткан втянул ноздрями мясной горячий пар, и улыбка округлила его лицо. Давненько не сидел он в кругу друзей, не дышал таежным воздухом, не едал пахучего мяса. — Хорошо? — Шибко хорошо! Разбежались глаза старика, не знает, на каком куске остановиться. На одном — сало больше, другой — с хорошей мозговой косточкой. И уж очень соблазнительны ребра с жирным слоистым мясом. Смотрит Улукиткан на куски голодными глазами, кажется, все бы захватил, да знает не осилить. Я подал ему свой нож, привычным движением он подцепил им большой кусок, взял его в левую руку, и только лезвие ножа замелькало у самых губ. Потом была подана отварная рыба, она на зее, и так очень вкусная, а побывав в руках нашего повара, превратилась поистине в райское кушанье. Пир закончился китайским чаем с жасмином, но запах жасмина не понравился старику, и Василию Николаевичу пришлось вытащить из своих тайников пачку грузинского чая. Старик насыпал ее на ладонь, понюхал. Снова довольная улыбка расплылась по его загорелому лицу, он бросил чай в кружку, налил кипятку и плотно прикрыл кепкой. Потом пил этот крепкий черный чай и время от времени поглядывал вокруг на родные места. Из тайги прибежали табуном олени, а с ними появились полчища гнуса. Ожили дымокуры, едкий дым окутал лагерь, для животных наступила мучительная пора. За комарами появился паут, самый страшный бич тайги. Сагжои спасаются от паутов бегством. Сахатые забираются в озера, в реки. Снежные бараны предпочитают в это время каменистые вершины гор. Из всех обитателей тайги домашний олень кажется самой неприспособленной. Привязанность к человеку не позволяет ему спасаться бегством, как это делает прямой его родич Сагжой. Отбиваться же от гнуса он может только головою, но у него слишком короткая и неповоротливая шея. Ногами же он может защищать только живот. Если бы человек не спасал оленя дымокурами от гнуса, ему было бы очень трудно сделать его домашним. На обычный костер кладут мокро-гнилой валежник или сырой мох, дающий много дыма. Вот и все. А чтобы олени не опалили ноги, дымокур огораживают жердями, собранными вершинами, в один пучок, как для чумов. Клубы едкого дыма, окутывая животных, отпугивают от них паутов, мошку, комаров, мокрецов. В этом дыму олени находят спасение в жаркие летние дни. Со стадом прибежала и Майка. Ее не узнать, подросла, вытянулась. В ее осанке, в низко опущенной голове, в стремительном беге уже видны повадки взрослого оленя. Но детское любопытство еще не покинуло ее. Улукиткан обрадовался, увидев свою любимицу. Ведь он так верил в счастье, которое принесла ему своим рождением Майка. «Майка, Майка!» — тянул он шепотком, шагая следом за ней. Майка в руки не давалась, стала петлять по кустам, спускалась к реке, бегала по лагерю, а старик ходил за ней следом с протянутыми руками и ласково повторял: «Майка, Майка». Наконец беготня надоела Майке, она подошла к оленям, окружившим дымокур, и спряталась между ними. Ярко-красное солнце медленно спускалось к правобережному хребту. Облака, волнуясь, ползли следом за ним, волоча по земле свои лохматые тени. В воздухе разлилась вечерняя прозрачность. Звонче раздавались голоса певчих птиц, с реки тянуло свежестью. Уже давно затухли дымокуры, и олени разбрелись по тайге в поисках корма. Улукиткан, примостившись между толстыми корнями лиственниц, уснул блаженным сном человека, у которого наконец-то сбылась мечта, и на земле не осталось никаких горестей. На его лице блуждает легкая улыбка. Отдыхай хорошенько, Улукиткан, набирайся силы, чтобы, передохнув, снова двинуться в дальний и трудный путь. Через 2 дня мы покинули устье Мутюков и направились вглубь малоисследованных пустырей. Наш караван снова вел Улукиткан, и в тайге снова слышался его подбадривающий голос: «Мот, мот, мот!» Конец книги. Февраль 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.